Глава 9. Сначала я растерялась, даже испугалась. Хватка у эльфа была крепкой, а взгляд сердитым, но потом вспомнила, что всего минуту назад бедняга валялся на полу овощем и истекал кровью, и в ту же секунду страх сменился жалостью. Я рассказала хозяину замка свою легенду, которую придумала, когда стояла на крыльце, окутанная туманом. Про разбойников и ограбление. Это объясняло мой плачевный внешний вид, порванную юбку и растрепанные волосы. Эльф слушал меня молча. Под конец моей истории его взгляд скользнул по моему декольте и ногам в кружевных панталонах. Как всякая приличная девушка, я, наверное, должна была ужасно смутиться. Сижу перед незнакомым мужчиной в одном нижнем белье, но белье это вообще-то выглядело скромнее тех джинсовых шортиков, в которых я щеголела летом по улицам своего мира. Да и вся моя летняя одежда была на 20 сантиметров короче местных трусов. Словом, стесняться мне было нечего, но внезапно я подумала, а не решил ли хозяин замка, что разбойники из моего рассказа пытались меня обесчестить? Юбка-то легким взмахом кинжала превратилась в пояс из бахромы. Однако следующие слова эльфа застигли меня врасплох. «Ваше платье свадебное?» — произнес он, запахнув на себе халат и поднявшись на ноги. «Ого, какие ловкости и изящества! И не скажешь, что это лужа крови на полу его. Просто белое!» — спохватилась я. Эльф хмыкнул и завязал пояс на талии узлом. «И где же ваша разграбленная карета?» «Так угнали!» «А слуги? Кучер?» «Так убили!» Я напустила на себя страдальческий вид, изображая скорбь по своим несуществующим спутникам, павшим жертвами дорожных бандитов. Мужчина метнул в меня подозрительный взгляд и поджал губы. Вел он себя так, будто ничего не случилось, словно никакие древесные щупальца не выползали из темноты и не пытались превратить его тело в решето. Это напрягало, настораживало. На языке крутились вопросы. «А можно спросить?» Я подняла руку, как в детстве на школьном уроке, когда просилась к доске. Эльф закатил глаза. Ну и чванливый у него был видок. Сразу понятно, какого высокого мнения этот мужчина о себе и какого низкого об окружающих. Явно мизантроп, а может даже социопат. Недаром поселился в такой глуши подальше от презренных людишек. «А что это были за твари?» Я с опаской покосилась на густую завесу мрака, что клубилась за колоннами. Тьма за границей света показалась мне живым, разумным существом, притаившимся в засаде. «Ну, те самые, которые вас...» Громкий скрежет чужих зубов заставил меня проглотить окончание фразы. Зеленые глаза эльфа сверкали яростью. «Ты испытываешь мое терпение, женщина!» Читалось на красивом лице. «Ну ладно, не отвечайте, просто скажите, а сейчас мы в безопасности?» И снова нетерпеливое фырканье и раздраженный взгляд. «Какой нерадушный хозяин мне, однако, попался! Хоть вешай на грудь медаль за антигостеприимство!» «Пока в безопасности», — процедил мистер высокомерие, всем своим видом показывая, что снисходит до разговора со мной жалкой приставучей холопкой. Преисполненный чувство собственного достоинства, эльф небрежным жестом смахнул с рукава невидимую пылинку. Смотрелось это воистину комично, ибо халат его был заляпан кровью, да и в целом требовал стирки. «Пока в безопасности?» «Что значит «пока»?» «Завтра они придут опять». На секунду мужчина растерял всю свою важность, и хотя он упорно притворялся равнодушным, я заметила, как напряглись его плечи и уловила дрожь в голосе. Тьма, подступающая к островку света, внутри которого мы находились, теперь казалась еще более угрожающей. «А можно мне тогда одолжить ваш экипаж?» Я зябко поежилась, не только, кстати, от страха. Холод в просторном зале был собачий. «Мне надо в ближайший город». Несколько секунд хозяин замка смотрел на меня, скептически выгнув бровь, а потом расхохотался. Горько и зло. Эхо голодным зверем подхватило его смех, сделав еще более громким и каким-то даже зловещим. Я не понимала, что развеселило этого ушастого сноба, но от тех звуков, что издавал его рот, мне стало очень и очень не по себе. Смех оборвался резко, словно его рассекли мечом. Отсмеявшись, эльф стиснул зубы. «Ты врешь!» — сказал он, нависнув надо мной грозной тенью. «Только теперь я в полной мере осознала, насколько он высокий. Настоящий великан. На его фоне я почувствовала себя хрупкой дюймовочкой. Не было ни кареты, ни грабителей. Все твои слова — ложь от и до. Угадай, как я это понял». Я замерла. Внутри все похолодело. Теперь этот мужчина меня пугал. Было в блеске его глаз и выражение лица что-то жуткое, да и мерцанье факелов за спиной создавало вокруг фигуры эльфа таинственный ореол. Растерянная, я ждала, когда хозяин замка продолжит свою обличительную речь, но он вдруг развернулся, резко, так что взметнулись полы халата, и двинулся прочь из зала размашистым шагом. «Эй, куда это он?» Недолго думая, я засеменила следом. Ни за что не хотелось оставаться одной в этой мрачной комнате, где кровожадные корни деревьев едва не растерзали на моих глазах человека, вернее, эльфа. Мужчина быстро удалялся по темному коридору с крестовым сводом и небрежно смахивал со своего пути клочья паутины. Для того, кто едва не помер, он выглядел чересчур резвым. Я с трудом поспевала за ним. «Так что насчет экипажа?» У поворота хозяин замка неожиданно остановился, и я с разбега влетела ему в спину. Ушастый сноп обернулся, и при виде меня его лицо искривило брезгливая гримаса. «Экипаж!» — усмехнулся он. «Разве ты еще не поняла, что это место особенное? Его нельзя покинуть просто так, как и нельзя просто так сюда попасть». Эльф замолчал, дожидаясь, когда до меня дойдет смысл его слов, затем продолжил. «Не знаю, кто ты и откуда взялась, но теперь мы заперты в этом доме вдвоем на веки вечные. Или до тех пор, пока не найдем способ разрушить заклятие, которое удерживает нас здесь». Пока я переваривала услышанное, мужчина скептически оглядывал меня с головы до ног. «Да», — заключил он. «Я молил богов о спутнице, которая скрасила бы мое одиночество, но боги посмеялись и послали мне тебя». «А что со мной не так?» Гордец не ответил и продолжил свой путь. «О каком заклятии идет речь?» — поспешила я за ним. «Это не твой замок? Тебя в нем заточили? А мы здесь одни, больше никого нет? А кто снабжает замок провизией? Кто готовит еду? А водопровод здесь имеется? А канализация? Ты давно в этом месте? Несколько недель, месяцев? Лет?» Вопросы вылетали из моего рта со скоростью пулеметной очереди и разбивались об удаляющуюся спину эльфа. «Фу, как грязно! А убираться ты не пробовал? А снять проклятие пытался? А корни, что напали на тебя в тронном зале, часть наказания, кстати? А чей это трон?» Мужчина ускорил шаг, видимо, устав от моей болтовни, но сбежать от меня было непросто. Я села ему на хвост и не затыкалась ни на секунду. «А я, получается, тоже проклята, раз оказалась здесь вместе с тобой? Но кто мог навести на меня чары? Никаким ведьмам я не грубила и не переходила дорогу. А ты знаешь, кому насолил?» Мрачный коридор закончился двойной дверью. По бокам от нее на стенах мерцали факелы. Железные прихваты были все в паутине. «О, боги!» — простонал эльф, схватившись за голову и развернувшись ко мне. «Неужели тебе совсем не страшно? Ты оказалась тролль знает где. Тебе сказали, что домой ты не вернешься никогда. Почему ты не скулишь от ужаса и не бьешься в истерике?» «Наверное, потому что возвращаться мне некуда. В родном мире я долго и мучительно умирала от лейкемии. В новой семье меня хотели подложить под дряхлую мумию с шаловливыми граблями. Так что замок с чудовищами не самый плохой вариант. Грязненько, холодно. Зато сосед — писаный красавец. Сноб, конечно, но с него хотя бы песок не сыпется, как с моего навязанного супруга». Эльф смотрел на меня, как на сумасшедшую. Я одарила его широкой улыбкой. «А, хочешь, чтобы я, ко всему прочему, еще скулила и билась в истерике? О, боги, нет!» Ужаснулся он, видимо, представив эту картину. В корсете с открытыми плечами и тонких панталонах было жуть как холодно, и, пытаясь согреться, я начала пританцовывать на месте. «Но ты так и не ответил ни на один из моих вопросов!» Мужчина нетерпеливо фыркнул и рванул на себя дверь. Переступив порог, он захлопнул деревянную створку прямо перед моим носом. «Эй!» — возмутилась я и пару раз дернула за дверную ручку. «Не смей уходить от разговора! Не смей оставлять меня одну!» Дверь не поддавалась, запертая на ключ. Из комнаты, в которой исчез эльф, не доносилось ни звука. По плечам пробежала дрожь, ибо я действительно осталась одна в темном коридоре наедине с пауками, зловещими шорохами и гулким, передразнивающим меня эхом. «Пожалуйста!» Мой голос стал жалобным. «Не бросай меня! Раз уж мы тут с тобой застряли, помоги освоиться! Мне бы поесть и переодеться во что-то теплое! Эй!» Я прижалась ухом к двери, но услышала лишь тишину. Вот же бессердечный подлец мог бы и позаботиться о даме. Потеряв надежду достучаться до своего соседа, я вгляделась в длинный коридор и зябко поежилась. Замок казался огромным и угрожающим. Надо было исследовать его и выбрать себе спальню поуютнее и почище. Но после увиденного в тронном зале было страшно сделать даже шаг. Опасность могла подстерегать меня на каждом углу. Ничего не поделаешь, придется обживаться. И к заносчивому эльфу искать подход, ведь вместе веселее.